Словно ребенок, он постоянно задается вопросом «почему?» и также безмерно огорчается и плачет, когда натыкается на острое. Жестокость Разина такая же детская из-за недоразумения чужой боли и происходящих событий. Поэтому дело, которое он взгромадил на крови, часто невинное дело, только отвернешься, рушится, как оценивал своего героя Шукшин. А кровью счастья не добудешь. Она заливает все радости. И беда Разина в том, что иного пути он не знает. Со временем он ужасается, что этот его способ прийти к счастью и воле лишь отпугивает людей, и начинается для него мука мученическая. Он ищет поддержки со стороны, оправдания своим поступкам и не находит. Некому ослабить трагическое противоборство двух живущих в нем стихий — жестокости и жалости. От их столкновения в душе Степан корежится, будто на огне, испытывая боль и муку неизбывную. Страшно ему. Страшно всем без исключения действующим лицам. Эти внутренние коллизии мало показать на сцене лишь в монологах или мизансценах с участием героя. Нужны необычные находки. И мы рискнули ввести в спектакль Скоморохов, чтобы направлять зрительское внимание в нужную сторону. Из-за этого я отказался от замысла с громкоголосой анафемой, и вместо нее спектакль начинал «Скоморох зазывала» разными шутками-прибаутками. И далее скоморохи своими комментариями поддерживали сюжетную линию и одновременно, как посторонние сказители, подчеркивали, что наш спектакль — лишь одна из версий тех событий, которые происходили на Руси 350 лет назад. Для Разина эти уличные лицедеи — союзники, ведь 17 век становится закатным для них. Своими грамотами царь Алексей Михайлович Романов запрещал уличное представление, повелевая повсюду отбирать и жечь бесовские маски, скоморожьи бубны и дудки. И будто в пику неправедному правителю скоморохи в нашем спектакле поэтически приукрашивали страшную бытность прошлого, пересказывая прекрасную историю о народном заступнике и выводя подлинное напево из сборника Листопадова «Песни донских казаков». Но на фоне мрачных деревянно-сермяжных декораций, где рядом с царским троном и набатным колоколом провисают невольничьи цепи. Так в постановке получилось два пласта. Дошедшее до нас романтическое предание и жуткое душевное страдание, не чуждое современному человеку. Безусловно, героя делает его окружение. А в романе «Я пришел дать вам волю» Василий Шукшин красочно и ярко изобразил характеры крестьян и воинов, дворян и простолюдинов. В них спектр поныне узнаваемых среди наших соотечественников человеческих качеств. В одном персонаже увидишь земляного, осанистого, хозяйственного мужика, который дальше своего двора за Разиным не пойдет. В другом светится добрейшая душа, бескорыстная любовь и преданность к атаману, готовность лишиться живота за други своя на поле брани. Третий — оторва без совести и чести, без души и сердца. Четвертый — отменный служака, а пятый — сам себе голова, который признает в Степане старшего лишь до тех пор, пока их цели и смыслы не расходятся. Есть в романе дураки и спесивцы, мечтатели и Дон Кихоты. Как много в романе лиц, таких обыкновенных, таких знакомых и в то же время таких странных, таких не схожих друг с другом, писал об отношении Шукшина к своим героям Леонид Зорин. Для него не было людишек, недостойных внимания, и он знал, что в каждом встречном, пусть самым неприметном на вид, может быть скрыт свой мир. Дело было в том, что его призванием, его назначением было показать, как непрост и сложен так называемый простой человек. Разделяя это мнение, мои коллеги по сцене создали целую галерею персонажей в спектакле, чтобы он стал узнаваемым и близким для зрителя. От меня также требовалось характерно сыграть Разина, изобразить его неповторимо живым и земным человеком, потому что любая монументальность и тяжеловесный героизм явно не пошли бы на пользу для главной идеи постановки. И я старался, за каждый спектакль теряя килограмма по два, потому что физические нагрузки были немаленькими. К примеру, по ходу действия я впрягался в телегу и тащил ее. Но, думаю, нагрузки иного рода духовного, душевного, были тяжелее.